Гора на плечах. Мы с папой смотрели фильм в кинотеатре. И там один герой предал своих друзей. Потом долго мучился. И в конце фильма признался, что это сделал он. А когда признался, сказал: прямо гора с плеч. Пап, при чем здесь гора? Это такое выражение. Когда чувствуешь себя виноватым, кажется, что у тебя на плечах огромная тяжесть. Это как штангу этих, у силачей. Но мы с тобой соревнования смотрели. У тяжелоатлетов? Ага. Ну, примерно. Только это совсем другая тяжесть, Дима. Какая другая? Муки совести могут давить сильнее, чем какая-то там штанга. Даже если она весит 5000 килограммов? Да хоть все 50 тысяч. Я думал об этом несколько дней. Все никак не мог понять, как это муки совести могут быть тяжелее штанги в 5000 килограммов. Совесть – это просто слово, и оно ничего не весит, легче воздуха. А штанга раздавить может. Вон как эти тяжеловесы мучаются, пока ее поднимают. Я однажды пнул одну такую, когда ходил с папой в спортзал. Она даже не шелохнулась. Вот и выходит, что штангу и совесть даже сравнивать нельзя. Думал я об этом, думал, а потом забыл. А тут Костик принес в школу новенький блестящий смартфон и стал им хвастаться. Ух ты, ух ты, Все наши мальчишки его окружили и стали просить посмотреть и подержать. Костик не жадный, он всем разрешал и в руки его брать, и по экрану пальцем водить. Даже Ярику Кочкину. А уж у него всегда руки грязные. Все Костику завидовали. Такого крутого смартфона вообще ни у кого не было. Даже у моего папы был хуже. Я все, что угодно могу на нем делать. А еще посмотрите, какой яркий здесь фонарик. Его даже сейчас видно. А когда темно, он вообще как прожектор светит. Вау! Давай проверим. Все завистливо вздыхали и передавали смартфон друг другу. Я его дольше всех держал, ведь Костик все-таки мой друг. А потом начался урок физкультуры. Мы переоделись в нашей спортивной раздевалке и пошли в зал. Я делал упражнения, бегал, приседал, а сам все думал об этом классном смартфоне. Он у меня просто из головы не выходил. Вот ведь как Костику повезло. Мне такой никогда не купят. Он ведь очень дорого стоит. Наверное, это вся мамина зарплата. А может, даже мамина и папина вместе. Но потом я подумал, что Костик обязательно будет со мной делиться. И мы сможем вместе на переменах играть в игры или даже смотреть мультики. В конце урока стали играть в волейбол, Костик неловко прыгнул и подвернул ногу. Учитель физкультуры понес его на руках в медпункт. Все гурьбой побежали следом. Интересно же посмотреть, как Костику будут ногу бинтовать. А я по пути завернул в раздевалку и вытащил у Костика из ранца смартфон. Ведь неизвестно, сколько ему придется просидеть в медпункте с забинтованной ногой. Ходить-то он сразу не сможет. Ему будет больно, грустно и одиноко. А я дам ему смартфон, и он сможет отвлечься, поиграть во что-нибудь. Никто не подумал о Костике, а я подумал. Вот какой я хороший друг. Я бежал, торопился в медпункт, и вдруг оступился на лестнице. И от неожиданности взмахнул рукой, той самой, в которой был смартфон. Он вырвался из руки и запрыгал вниз. На меня как будто столбняк напал. Я стоял и смотрел, как он скачет и кувыркается по ступенькам. Не мог пошевелиться от ужаса. Как во сне, когда за тобой гонится кто-то страшный, а ты не можешь бежать, потому что ни руки, ни ноги тебя не слушаются. Я шел вниз к смартфону, почти зажмурившись. Очень боялся увидеть вместо него одни обломки. Но обломков не было. Удивительно, но смартфон каким-то чудом уцелел. Не раскололся на куски. Только у него была огромная трещина на весь экран. И он не включался. Мне стало жарко, а потом сразу холодно. И в животе противно заныло. Я схватил смартфон и побежал назад, в раздевалку. Там я сунул его в ранец Костика, там, где он и был. А со звонком примчался к медпункту и смешался с толпой одноклассников. Никто даже не заметил, что я пришел позже всех. Костик в этот день больше не учился. За ним приехала мама на машине и увезла его домой. Я не помню, как дожил до конца уроков. Мне казалось, что Костик сейчас войдет в класс, ткнет в меня пальцем и закричит: «Я знаю, это ты разбил мой смартфон!» Дома я выключил телефон, потому что боялся, что Костик мне позвонит. Спал я плохо, постоянно вздрагивал и просыпался. Еле-еле дождался утра и встал в такую рань, что мама спросила, не заболел ли я? Когда это я так рано вставал в выходные? Все воскресенье мы с мамой и папой провели в торговом центре. Катались на катке, ходили по магазинам, сидели в кино. А у меня перед глазами все время был Костик и его разбитый смартфон. Я ни о чем другом думать не мог. Вечером Костик мне все-таки позвонил по домашнему телефону. Его-то я не мог выключить. «Димыч, представляешь, кто-то разбил мой смартфон. Наверное, когда мы на физре были. Ты не видел? Никто чужой не входил в раздевалку?» «Нет, Костик, я не видел. Может, ты его сам уронил?» «Да нет, я не мог. Перед уроком он целым был, я точно помню. А потом он в ранце лежал до самого дома. А может, это кто-то из класса? Пока мы все к врачу ходили». «Не знаю. Я там был возле кабинета вместе со всеми». «На самом деле, это не мой смартфон был. Это папе коллеги подарили на юбилей. А я без разрешения в школу взял, да еще и разбил. Ты не представляешь, как мне попало. Я теперь на месяц наказан. Мне не то, что компьютер. Мне теперь даже телевизор смотреть не дают. И телефон отобрали». Мой живот скрутило еще сильнее, и голос совсем пропал. Я быстро попрощался с Костиком, сказал, что мама зовет, и положил трубку. И лег спать 8 часов. Но спать не мог, только лежал и мучился. Что будет, если Костик вдруг узнает, что это я во всем виноват? Что это из-за меня его так строго наказали? Он больше не будет со мной дружить? Наверное, я бы не стал дружить с человеком, который меня так обманул. А что сделает со мной его папа? Заставит заплатить или купить точно такой же? А мои родители? Что скажут они, когда узнают, что я разбил такой дорогой смартфон? Нет, нельзя, чтобы они узнали. Никак нельзя. Целых 3 дня я просто не находил себе места. Я не мог ни есть, ни спать, ни делать уроки. Даже играть не мог. А еще не мог смотреть Костику в глаза. На моих плечах лежала гора, и она весила не 5000 килограммов, и даже не 50. Она весила больше, чем все самые тяжеленные штанги в мире. А потом я почувствовал, что больше так не могу, что гора меня просто раздавит. Тогда я подошел к Костику. У меня тряслись ноги, и сердце колотилось в горле. И хотелось убежать без оглядки. Но я все равно сказал: «Костик, это я разбил твой смартфон». «Ты?» «Да, я. Нечаянно. Я хотел принести его тебе. Если хочешь, пойдем к твоему папе, и я ему скажу, что ты не виноват. Только не переставай со мной дружить». Костик смотрел на меня удивленно, но не сердито. А я чувствовал, как с моих плеч сваливается эта огромная гора, и на душе становится легко-легко и радостно. И пусть мы с Костиком теперь будем наказаны вдвоем, пусть меня целый месяц не подпустят к компьютеру, и мне ничего не будут покупать, даже сладкого, потому что папа будет платить за ремонт смартфона. Все это можно вытерпеть. Это ведь не так тяжело, как неподъемная гора на плечах. лучше раньше, чем никогда. Как-то в воскресенье вечером к нам пришли гости. Мама и папа усадили всех за накрытый стол в гостиной. А меня никто не усаживал. Я сам уселся. Дима, ты уроки сделал? Собираюсь. Ты со вчерашнего дня собираешься? Я же тебя предупреждала. Сегодня будут гости. Сделай уроки заранее. Сколько тебе раз говорить? Все надо делать вовремя. Не сделаешь вовремя, получишь кучу проблем. Да сделаю я, сделаю. Что ж, мне и поесть нельзя? Я специально медленно ел, чтобы меня не выгнали из-за стола. А то что ж получается? Взрослые будут есть и веселиться, а я должен сидеть над тетрадками. Когда я, наконец, наелся, подводник дядя Миша стал рассказывать про свою службу. Как можно уйти из комнаты, где рассказывают о подводной лодке? И я тихонько сидел и почти не шевелился, чтобы взрослые обо мне не вспомнили, и слушал дядю Мишу. Мама все же заметила меня и выпроводила из-за стола. Но через 5 минут я отбросил учебник в сторону и побежал обратно в гостиную. Петь караоке? Без меня? Я же петь люблю больше всех, и по пению у меня 5. Когда я спел 6 любимых песен, мама отобрала у меня микрофон и велела садиться за уроки, а гости стали танцевать. Я сидел над учебником и читал правила. Одну и ту же строчку. И ничего не понимал, потому что в соседней комнате гремела музыка. Слышались смех и веселые голоса. Мне было обидно. Им там весело. А мне надо учить это скучное правило. А потом еще писать упражнения на безударные гласные и решать примеры по математике. Почему так несправедливо устроено, что все самое хорошее и интересное у взрослых? Гости ушли очень поздно. А я уже лежал в постели. Мама проводила их и зашла ко мне. Дима, ты уроки выучил? Я притворился, что сплю. Не мог же я ответить, что я так ничего и не выучил. Как можно учиться, когда все вокруг веселятся? Ну ладно, завтра твой дневник скажет за тебя. На следующий день в школе Светлана Алексеевна стала проверять тетради. Василькин, почему нет домашнего задания? Я испугался. Если она поставит мне 2 в дневник, мама отнимет у меня планшет, а папа поставит пароль на компьютер. Что я буду делать без планшета и без компьютера? Я хотел сделать... Интересно, хотел и не сделал. Что же тебе помешало, Василькин? У нас вчера были гости. Они шумели и мешали мне. И я не мог сосредоточиться. Ладно, садись. И не поставила 2. Я помчался домой, радостный и с чистым дневником. Через 3 нам задали выучить стихотворение. Я заигрался в компьютер и совсем про него забыл. Вспомнил только в классе, когда Светлана Алексеевна начала спрашивать всех по списку. Василькин, ты опять не готов? Что на этот раз? Приходили папины друзья. Они смотрели футбол и ужасно кричали. И я не смог выучить. Светлана Алексеевна нахмурилась и покачала головой. И снова не поставила 2. На следующей неделе мы писали словарный диктант. Когда нам раздали тетради, я увидел, что все слова перечеркнуты красным. Василькин, ты очень плохо подготовился. Что, опять гости помешали? Я кивнул. А что мне оставалось делать? Я ведь уже понял, что когда мне мешают учиться гости, 2 я не получаю. Я хотел выучить. Даже на улицу с учебником вышел, чтобы мне никто не мешал. Только замерз и быстро вернулся. Безобразие. А вечером мама вернулась домой сама не своя. Знаешь, что я узнала сегодня в школе? Что? Оказывается, у нас очень веселая жизнь. К нам каждый день ходят гости. Да что ты! Представь себе, они так шумят, что мешают нашему сыну хорошо учиться. Из-за них он никак не может сосредоточиться на домашнем задании. Как интересно! Мне захотелось провалиться сквозь землю. Я смотрел в планшет и не мог поднять глаза на родителей. Кажется, я знаю, как это исправить. Давай-ка сюда планшет. Надо создать Диме идеальные условия для учебы. Да, его больше ничто не должно отвлекать. Ему нужно хорошо сосредоточиться. Он сейчас будет делать уроки, а мы с тобой тихонечко оденемся и пойдем в кино. А завтра можно пойти в бассейн. А послезавтра погулять по парку. Будем каждый вечер уходить, чтобы он мог спокойно заниматься в полнейшей тишине. Угу. Вот тогда он у нас станет отличником. Угу. И они ушли. А я поплелся к своему письменному столу и взял в руки учебник. Лучше бы я сделал те самые уроки раньше, до прихода гостей, как и просила мама.